Литературные чтения на Радио России. Николай Успенский. Грушка. Во всех ролях Александр Филипенко. Жив еще старичок-то, мой тятенька. Ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку. Чуден родитель. Когда ж захмелеет, то всегда запевает: «Ай ты, молодость буйная!» Разинит рот, а там ни единого зуба нет. Потап Егорыч, а вы знавали Полита Ивановича? Нет. А что? Ничего. У него все, знаете, пословица: «Болван!» Да. Потап Егорыч. Чего-с? А я, значит, вот что. Мне теперь еще хотелось, то есть, знать от вас... Почему вы не женитесь? Да я, Сидор Семенович, уж был женат. Разве в другой раз? Ну и в другой. А то ведь думаю посвататься. Но боюсь, Сидор Семенович. Моему-то тятеньке до меня дела нет. Я каждую материю должен сам сообразить. Жениться, говорит пословица, не напасть. Да чтоб женившись, не пропасть. Я понимаю. Но поискать девку-то можно. Обвенчался я, Сидор Семенович, с одной купеческой дочерью, истинно закаялся. Подхватил, можно сказать, такую скотину, сам не рад. Грушки дразнили. Что ж так? Так-с. А как вы, Потап Егорыч, мыслите насчет супружества? Я так мыслю, что жена должна быть супружницей своему мужу. Одно слово — жена. Она обязана чувствовать все, понимать всякие мужнины добродетели, так как через это самое может произойти глупость. Справедливо. Я знал некого купца, так он свою жену в гроб вогнал. Известно. Мы знаем доподлинно, что жену в гроб вогнать ничего не стоит, потому что жена для своего мужа все равно плюнуть да растереть. Вот, я сейчас тоже доказать хотел. А ваша жена плоха была? Так плоха, Сидор Семенович, что прямо одер была супруга, и первое дело — обманщица. Значит, не судьба моя. Хорошо, что убралась она, царствие небесное. Позвольте, Потап Егорыч, табачку понюхать. Вы мне опишите поподробнее. Я с ней познакомился еще очень далеко до свадьбы. В ту пору я был приказчиком, сидельцем. Гулял я одного летним вечером. Сначала-то Сидор Семенович пойдет весело, ничего. Занятная история. Ну и гулял я, смотрю, на тротуаре идут две девушки. Одна, то есть горничная, другая, самая моя супружница. Примерно погода девушка, Аграфена, купца Мурашкина дочь. Хорошо, глаза у нее черные, брови черные. Семь, говорю, подлобыюсь, попытаю счастье. В случае, какова не мера, можно тягу дать. Захожу сбоку и веду речь. Куда, сударыня, гуляете? Она отвечает: а вам на что, моншер? А я ей: нам, значит, особенно важности мало. Осведомиться желательно, не больше того. В этот раз иду, говорит, с гуляния. А нельзя ли прибудствовать, как ваше имечко? Аграфена Власьевна Мурашкина. Так что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперь домой отправляетесь? Домой, говорит. Ну, а лишь внезапно смертница. Не опасно одним вам примерно идти? Сколько наш дом-то воден? Ну, так, следовательно. До свидания, прощайтесь. А как вас зовут, месье? Спрашивает она. Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свинин. Кометь эфта тем и кончилась. Одначе я дело не бросил. Зачал я с того времени прогуливаться у ее дома. Все, знаете, по вечерам. Попробовать не мешает? Прохожу раз, Сидор Семенович, мимо окошечка, в другой прохожу. Она увидала, кланяется. Тут я смекнул, что надо работать дальше. На другой день иду опять. Гляжу сверху, из окна вылетает записочка. Порхает по воздуху. Мигом схватил я ее, бегу в ресторацию, потребовал пару чаю и читаю. Пишет, стало быть: душанчик, ангел мой, девка горячая была. Если бы вы знали, как теперь еще у меня стремление к вам, От души всего сердца пылаю к вам, девушка Аграфена. Сладострастью же моему, говорит, не имею границ, ибо свидание наше в Гречихином переулке должно беспременно быть завтра в 9 часов ночи. Всячески ожидаю вашего согласия. Формально, Сидор Семенович, свидание я желал. Ведь девчонка она была добротная, румянец во всю щеку, характером аж на дрянь вышла. На ране как следует я приоделся, подвязал желтый шелковый платок под шею, запер лавку и отправился в Гречихин переулок. Прихожу, она там с девкой стоит. Скидываю шляпу. Здравствуйте, графин Власина. Здравствуйте, говорит Потап Егорыч. Вижу, смущается. Здорово ли? Слава богу. Потом обращается ко мне. Что, Потап Егорыч, вы вчера получили цедулочку? А сама перебирает пальчиками и смотрит мне на сапоги. Так точно. Имел даже оказию прочитать. Она молчит, да вдруг как цапнет. Желаете вы, говорит, быть моим предметом? Меня энто вскуражило. Докладываю, Аграфена Власьевна, неужели же этого не желать? Надо мной всякая, то есть бессловесная скотина содрогнется, ежели я не пожелаю. Прошла неделя. В некий день является ко мне ее девка и дает мне от груши наказ такого качества, чтоб я по средам и пятницам ходил к ней в 4 или в 5 часов утра. Как только заблаговестит к заутренней. С моим одолжением говорю. Только вот что, как бы теперь тебе шкандалу не было, ведь, говорю, меня там должны оглоухами накормить за мои посещения. Не сумлевайтесь, ничего. Ничего так ничего. Принялся я похаживать к ней. Хожу благополучно день, другой. Бывало, Сид Семенович, не поверите, ночь не спишь, все боишься, как бы не прозевать. Слышу благовест в соборе. Сейчас луплю к ней, в чем ни на есть, в халате, в чуйкеле. Приближаюсь, ворота отворяются, выезжает купец с купчихой, затем ворота затворяются, а на место их отворяется калиточка. Выглядывает девка и дает мне знак, чтобы я шел за ней. Вступаю в комнату, а не забудьте, по дороге перед крыльцом у входа я завсегда снимал сапоги и сбрасывал их долой. Приходил в Грушину комнату в одних чулках, понимаете, дабы шуму не было. Так иду тихо, скромно, с ноги на ногу. Грушка сидит на кровати, я помещаюсь подле нее. Она хватает меня за руку. Знаете ли, говорит, я вас очень обожаю. Я отвечаю, помилуйте, напрасно беспокоиться, изволите, не стоит. Она, мерси, Потап Егорыч. Ну, а если нас захватят, говорю? Нет, этому никогда не бывать. Таким манером проводим время. Особенностей же между нами ровно никаких не было. Путешествовал к ней не раз и не два. Время, так сказать, проводили в пустяках. Кроме ласк до пересыпки из пустого в порожнее ничего не было. Однажды я опять-таки забрался к своей любезной. Как услыхал колокол, то-то грех, чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко, вся причина глуп был, можно сказать, сволочь. И всему виною Грушка, она вовлекла меня в свои сети, да. Прихожу, сбросил у крыльца сапоги и к ней. Пошли целования, милования. Ее девка тут же скалит свои зубы на нас. Вдруг, что ж, слышу, скрип дверь. Я живо в угол, к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел, входит ее мать. К ней. Ты что тут, с кем разговариваешь? С Анютой, говорит. А ты что здесь стоишь? Эвта к девке. Да так, говорит, постоять вздумалась. А я за ней сижу, держу ее за хвост. Ну-ка, посторонись. Анюта посторонилась. Я как шаркну. Почал стрекать, Сидор Семенович, как почал, ай-яй-яй, слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках, продрал 2 улицы без оглядки, прибежал домой, хватит, ни одного чулка нет, все растерял, разожгли. Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе, нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет, дождешься, что тебе на спине горбов наделают. Ну и не ходил. Бросил Грушку совсем. А как же вы женились-то, Потап Егорыч? Слушайте про сватовство. Вещь любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гагули. Грушка здесь пойдет уж гадить. Такую скверность учинит. Можно сказать, натянет мне нос. Вот какой охтительный. Раз сижу я в своей лавке, входит ко мне товарищ. Здорово, здорово. Не хочешь, не говорит, жениться. Девка есть. Какая? Мурашкина купца, Аграфенко. 2000 приданого. Порассудил я. Ай, посвататься. 2000, не маковое зерно. Ни в чем словно не бывало, иду. Первонаперво как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидываю, вступаю в переднюю. Тут же в залах шум раздался. Жених пришел. Вот, Сидор Семенович, навстречу мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста, грушка разодета так, ходи прочь. Юбки с позволения, фу, так и трещат. Одно слово нет, барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно первой видит. Разговорились, сели на диваны, слов за слово. Мать мигом и ответствует. Потап Егорыч, чего изволитесь? Дочка моя, говорит, всякие танцы умеет рассматривать. На гуслях, кадрели разные, на портуфьянах. Фруктами голову улощает. Думаю, все это не мудрено. Может быть, только что теперь скажет сама невеста. Мне хочется проникнуть про приданное. Обманывать наш брат-мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит: «Желаю понравиться. Кабысь между нами ничего не было. Я покорно вас благодаримся». «Она здорова ли вы?» «Маленько. Слава Богу! Лучше всего я эфта справедливо. Ну, тут подали чай, попили чайку, попотели маленько. Я примерно избрал времечко, говорю девке-грушке: «Что между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять, какой вокруг вас интерес есть?» «Найдется», — говорит. «Чего сумлеваетесь?» «А помните, — говорит, — как вы ко мне ходили?» «Да-с, именно. Помнить каждую малость помню. Касательно же интереса, любопытно спросить. Она за интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет — главная сила. Он прежде всего обращает на себя внимание. Точно говорю, предмет многое означает. Тем делом Сидор Семенович приводит меня в спальню. Осмотр идет. Спальня богатейшая, подушек до потолка, до самого. Говорят мне: «Это наша почивальня, Потап Егорыч». Я говорю: «Для вдохновения?» «Для вдохновения». Иду обратно, гляжу. Возносят мне на показ салфетки и скатерти, как подали на руки. Подобие вот пищи бумаги. Ах ты, Боже! Я подивился. Дальше наступила пора обедать. Обед значительный был. Ветчина, заливное там, вина разных сортов. И попойка была порядочная. Я пил мало, но бабы качали крепко. Под конец стола настигались так, заду не подымают. Вот хожу к ним почесть каждый день. Про приданное пока молчим. Проходит полгода, ничего. В пятницу на святой мы снюхались совсем. Порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватается офицер. Только узнал об этом, тотчас бегу туда, к ним. Зло взяло меня. Хожу в дом, являюсь в зал и вижу, действительно, стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой, а Аграфенко сидит на стуле, разодетая, разукрашенная. Тут ли ты? Юбки оттопырились на полкомнаты. Меня Сидор Семенович рассердило. Как? То за того, то за другого. Теперь рассудите по правилу. Хорошо она поступила, а? Я вам говорю. Одер девка, царство небесное. Такая продувняга, поискать на редкость. Сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтоб присмотреть за мной. Дескать, как сын женится. Просто, Сидор Семенович, каждый шаг я должен был сам обдумывать, чтоб впросак не попасть. Гляжу, мать Грушкина опять начала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы всякие, гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое. Отец тоже себе указывает офицеру на девку, говорит: «Вот, стало быть, ваш благородец, товар лицом. Извольте заключить, — говорит, — белизна какая, одни ручки, что твоя мука пшеничная. Первый сорт, манность». Ну, думаю, провела. А она, Сидор Семенович, Грушка-то, запрежде как услыхала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородна, я благородна». Видите, что значит необузданность-то? Я не стал слушать их разговоров, взял, подсел к Грушке, завожу речь такого калиберу: «Что же, Аграфена Власьевна, вы теперь еще мне изменяете?» Она ни слова. А бабка подгваживает ей на ухо: «Не шевелись». «Постой же, — думаю себе, — ты у меня зашевелишься». Пересел на другое место. В самую эту минуту, Сидор Семенович, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур за внимание». Я сижу, никто со мной и разговаривать не хочет. Притча какая. Встал немало немедля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с». Отец обернулся: «А, Потапий Егорыч, ну прощайте». Как мне было тошно, Сидор Семенович, право. Много муки зазнал я с этой Грушкой. Пришедший домой, говорю себе: «Какая она мне будет жена? Верность. Ежели она и к одному, и к другому вешается на шею, пропади ты совсем, дурище. Офицер женился на ней, слышите? Да и голова же был, вот так искусник. В самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили все углы, трещины высмотрели в дому. Нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трактир, там Богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломили. Одначе, кто знает, может, и другое что случилось. Только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная. Сказываю своим ребятам: как, мол, полагаете, что бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила. Положим, я не женился на ней, и она за меня не вышла. Все ж таки попамятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке, как встретиться где, так угощу, язык высунет». По городу, Сидор Семенович, уже пошли ходить разные разности, все про Грушку. Слушайте, что дальше. На Вешнего Миколу приходит друг ко мне ее отец. «Егорыч, что? Так и так, прости меня, я тебя обидел». «Чем, Влас Гаврилович?» «Да как же-с, дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость». «Ну, этого не воротишь, — говорю». «Нет, — говорит, — оно можно воротить». «Как?» «А вот как. Я офицеру-то покойнику дал 2000, а тебе, если хочешь, дам 3. Ишь, как думаю, куда полезла. И вот что говорю, Влас Гаврилович, деньги ничего, их можно, пожалуй, я не прочь. Одна статья меня в сумление приводит». «Какая?» «Боязно мне, то есть касательно Аграфены Власьевны, ведь она, будь между нами сказано, у женщина. Следовательно, цена топерчи ей не та». «Вот тебе провались я на сём месте, — говорит, — девка не повинна. Слышь, офицер после ужина удрал. Будь друг, избавь девку, по городу такие шкандалы ходят, смерть». «Изволь, изволь, — говорю, — но чтобы смотри насчет того, я тебе сказываю, убей меня Бог, ежели...» Сладились. Через месяц, Сидор Семенович, мы обвенчались. Но дивитесь, топерыча, как, значит, наш брат-купец, как он обувать-то ловок. Вместо всего, что мне сулили, обманули меня во всех частях. Вот какова скверность».